Большой привал продолжался 2 дня. Люди отдохнули и воспрянули духом, но сердце Андрея сжималось от дурных предчувствий. «Мы здесь, как осужденные на смерть, только не знаем, когда исполнят приговор», — сказал он Щербинину. «И осужденные на смерть надеются на чудо», — ответил Илья Петрович, поворачиваясь к подошедшему проводнику. «Якутск не скоро замаячит, Жерге». «До него еще 100 кёсов, если тайгой ходать». 700 верст по оленьим тропам. А сколько водой?» «Не знаю, однако. В Якутск людей посылать надо. 2-3 посылай. Один умрет, второй дойдет. А все вместе не успеем до зимы добраться. Река замерзнет, морозы ударят. Пропадай тогда, люди», — предупредил Джерге. «Кто одолеет такой путь до Якутска? Кого я могу послать почти на верную гибель?» — спросил Илья Петрович. «Я мало-мало вынесу, вот я и пойду». «А второй кто? С кем бы ты пошел? На кого бы положился в такой дороге?» «Вот на него можно положиться», — показал проводник на Данаурова. «Что ты скажешь на это, Андрей?» — спросил Щербинин. Андрей молча поглядел на Фиону. «Не бойся за меня, дорогой. Джерге и ты самые выносливые среди нас. Я уверена, вы дойдете до Якутска и вернетесь с помощью. Спасая всех, ты спасешь и меня», — заговорила Фиона. Ночью выпал первый снежок, а на рассвете Джерге и Андрей отправились в свой опасный путь. Вечером того же дня к Аллах-Юню подошли елагинцы. Они незаметно окружили почтовую станцию, устроили по кустам засады и ждали, когда люди улягутся у костра. Казаки и елагинские бандиты, отличные охотники, стреляли без промаха, убивали наповал. Под разящими пулями их винчестеров падали партизаны. Лишь Щербинин с группой бойцов оказал отчаянное сопротивление. Матвейка-паук поджег хижины, переловил оставшихся в живых людей, подверг их самым подлым пыткам. Илье Петровичу вскрыли живот, вытащили кишки. Мужчинам высекали кровавые звезды на лбах. Женщинам вырезали груди, вешали вниз головой над кострами. Кроме кровавой расправы с партизанами и охотскими жителями в Аллах-Юне, бочкаревцы изрубили партизан на почтовых станциях Анга и Атырджах. Из 200 человек в живых остались 3 женщины. Примечание автора. Все эти надругательства над человеческим телом Матвейка-паук проделывал с усмешкой, но когда к нему привели Фиону, он отрезвел от кровавого своего разгула. Вспомнился наказ Елагина доставить Фиону в Охотск живой и невредимой. «Скажи спасибо Ивану Иннокентичу, что тебе распроединственной жизнь сохраняю. Уж лучше с ним лежать, чем в могиле», — цинично сказал паук. Фиона снова оказалась в Охотске, где еще совсем недавно чувствовала себя такой счастливой. Часть вторая. В дымчатом небе на распростертых, как пиратское знамя, крыльях носился ворон и пронзительно каркал. «Беда, люди, беда!» И разворачивался, и мчался над унылыми сопками, над таежными трущобами. Резкая тень его мелькала всюду, и раздавался везде рыдающий голос птицы. «Горе идет по тайге!» Над оленеводами и охотниками и рыбаками простирал свои крылья ворон, и падало с высоты яростное предупреждение: «Некуда деться людям от боли». Ворон опускался до самой земли, но тут же взмывал к ложным негреющим солнцем, что стояли по сторонам настоящего. Ложное и настоящее солнце казались призрачными видениями полярного круга, и, подобно ворону, предупреждали о власти зимы и голода на тусклых просторах севера.